Глава 25. Аушвиц, 26 декабря 1943 года. «В прозекторской сегодня кипела работа», — подумал Гуга. Расчлененные тела уже увезли в крематорий. На кафеле столов лишь разовели лужицы от воды, исчезнувшей в стоке. На хромированных тележках в банках с формалином плавали отобранные органы. «Гетерохромия», — провозгласил Йозеф Менгеле, кладя руку ему на плечо и показывая на самую маленькую банку. Из нее на Гуга смотрели глазные яблоки, освещенные яркой хирургической лампой. «Сегодня мы проанализировали 4 пары мальчиков», — продолжил доктор. «Все с разноцветными радужками». Гуга стиснул челюсти и, перехватив взгляд Гутмана, мывшего инструменты, подумал о прекрасных глазах Йоэля. «Я ищу одну медсестру», — сказал он Менгеле. «После смерти Брауна она вроде бы работает у вас». Менгеле быстро подошел к столу, взял стопку бумаг, нашел какую-то папку, что-то записал и склонился над предметными стеклами. «Мне прислал их доктор Эпштейн из Беркенау», — проговорил он, игнорируя слова Гуга. «Образцы тканей цыганят больных номой. Это сухая гангрена лица. Они почти все ею больны. Знаете, что это означает? Что расовое вырождение цыган находится на пике. Следствие врожденного сифилиса». «Гер, доктор», — напомнил о себе Гуга. «Да. Я ищу медсестру. Кого именно?» «Бетанию Ассулин. Где я могу ее найти?» «В лагерном лазарете, 20-й блок. Она почувствовала себя нехорошо». «Я могу с ней встретиться?» «Думаю, да, она не заразна». Менгеле сложил стекла в коробку с берлинским адресом. «Наверное, ее надо было положить в КБ, это лагерный госпиталь. Но кое-кто настоял, чтобы она осталась здесь». «Кто же?» «Оберштормфюрер Тристан Фогт». Судя по всему, на лице Гуга отразилось такое изумление, что Менгеле даже покачал головой. «Честно говоря, я и сам не понимаю, зачем ему это понадобилось». Доктор развел руками, с глухим шлепком опустил их, затем сунул в карманы халата. «Наверное, еврейка чем-то особенно отличилась на работе. Обычно посредником между нами и еврейским персоналом выступает Вирц. Но на сей раз Фогт». Гуга долго вглядывался в набалдашник трости. Фогт не переставал удивлять. Его кидает от безумной свирепости до поступков, которые могут стоить ему репутации. Поиск родителей Йоэля? Ходатайство за Бетанию? «Что ж, теперь мне пора заняться вот этим». Менгеле постучал пальцем по коробке, которую требовалось отправить в Берлин, и вышел. В прозекторской остались врачи-евреи, заканчивавшие работу, и санитары-поляки. Последние до блеска натирали операционный стол. К запаху формалина добавился запах хлорки. «Герр Фишер!» К нему подошел Гутман и воровато огляделся. Гуга ограничился коротким кивком. «Герр Фишер, мне нужно с вами поговорить». Они вышли во двор. Валил густой снег. Заключенные равняли дорогу катком. Гуга закурил. Сигареты ему раздобыл Либехеншель. Узнав, что сыщик остался без курева, он передал посыльным пачку и стальной портсигар с инициалами, конфискованный, видимо, у какого-то еврея. Гуга забросил портсигар в ящик стола и больше к нему не прикасался. «Курите?» — спросил он у патолога-анатома. Тот помотал головой, затем передумал, взял сигарету и сунул в рот. Гуга достал зажигалку, дал ему прикурить. Сигарета занялась с легким треском. «Герр Фишер». Глаза у Гутмана были красными. «Менгеле собирается убить Йоэля». Гуга поперхнулся дымом, глядя на собеседника, и не смог выдавить ни слова. Его брат в агонии. Голос Гутмана глох в густом, как вата, снегу. Менгеле не хочет дожидаться естественной смерти. Хочет, чтобы близнецы умерли по одной и той же причине, в одно и то же время. Одинаковые условия для идеальной аутопсии, помните? Что он намерен сделать? Вколоть обоим фенол. Когда? Не знаю, сегодня, завтра он не сказал. Скоро. Гуга так глубоко затянулся, что легкие едва не перехватило спазмом. Зачем Гутман все это ему рассказывает? Зачем мучает сейчас, когда Гуга требуется предельная концентрация? Его карьера зависит от дела Брауна, а дело Брауна зависит от его душевного спокойствия. Нельзя вести расследование, если ты в эмоциональном раздрае. Это золотое правило. В его работе нет места сантиментам. Иначе собьешься и все развалишь, наделав непоправимых ошибок. «Мне очень жаль», — ледяным тоном произнес Гуга. «Я ничем не могу помочь Йойлю». «Но Герр Фишер...» Гуга не дал ему закончить. Швырнув окурок в снег, он со злостью его затоптал и прошипел. «Я тут никто. Пустое место. У меня руки связаны так же, как и у вас. Чего вы от меня ждете?» «Я не могу прекратить опыты Менгеле. Но если и правда хотите помочь...» Гутман тоскливо сник и кивнул. «Проводите меня в лагерный госпиталь».